высокотехнологичные ингредиенты. Компания Silicon Graphics первой начала выпускать специализированные компьютеры для обработки трехмерных изображений, так называемые 3D-компьютеры. Это удивительные и очень сложные аппараты. Мы обнаружили, что все спецэффекты реализуются при помощи уникальной технологии или геометрического движка и убедили компанию положить данный компонент в основу всех маркетинговых программ. Благодаря ему рабочие станции для графических вычислений оказываются не просто лучшими, но отличными от других. Accuray, компания, входящая в состав холдинга Asia Brown Bowery, выпускают системы контроля качества для бумажной промышленности. Она создала новое поколение сканеров, которые измеряют весь бумажный лист, а не отдельные его части. Любые отклонения от заданных параметров тут же фиксируются, что позволяет операторам быстро вносить необходимые коррективы в настройку оборудования. В результате резко сокращается процент брака. Выгода была в прямом смысле очевидна, однако мы все же хотели знать, по какому принципу работает новая система. Оказалось, что в ней есть волшебный ингредиент, названный нами запатентованной призменной технологией. Понимал ли кто-нибудь, что это такое? Нет. А какая разница? Никакой. Ведь звучало это очень впечатляюще. Благодаря используемой технологии система контроля качества от Accuray стала не просто лучшей, но отличной от других.